глубоко там?» — спросил Этьен углекопа, который стоял возле него и с сонным видом ждал своей очереди. 554 метра, — ответил тот. «Но при спуске 4 горизонта до первого 320 метров». Оба умолкли, устремив глаза на трос, бежавший вниз. Этьен спросил, «А если трос оборвется?» «Ну, если оборвется». И, не договорив, углекоп выразил свою мысль жестом. Пришла его очередь. Клеть выплыла вверх плавно, без усилий. Углекоп сел на корточки в вагонетку вместе с товарищами. Клеть опустилась вниз, а через 4 минуты опять взлетела вверх и поглотила новую партию. В течение получаса ствол шахты то с большей, то с меньшей быстротой, в зависимости от глубины горизонта, но безостановочно, с неослабевающей жадностью, проглатывал людей, стремясь набить исполинскую трубу шахты, способную пожрать целый народ. Ее наполняли, наполняли, а мрак все оставался мертвым, и клеть поднималась из пустоты все с той же немой алчностью. Постепенно к Этьену подкралось чувство отчаяния, которое он испытал на Териконе. К чему упорствовать? Главный Штеггер откажет ему так же, как и другие. Смутный страх погнал его прочь. Он вышел из приемочной и остановился только у котельной. В широко открытую дверь видны были 7 паровых котлов с 2 топками, кочегар, окутанный белой дымкой пара, со свистом вырывавшегося из трубок, кидал уголь в одну из топок. Ее пылающая пасть дышала таким жаром, что он чувствовался даже у порога. Обрадовавшись случаю погреться, Этьен хотел подойти поближе, но навстречу ему попалась новая кучка углекопов, спешивших к началу смены. Семейство Маэ и Леваки. Увидев доброе мальчишеское лицо Катрин, которая шла впереди этой группы, Этьен вдруг решил в последний раз попытать счастье. «Скажите, товарищ, не нужен ли тут человек? Я бы на любую работу пошел». Катрин посмотрела на него, удивленная и несколько испуганная этим окликом, внезапно раздавшимся из темноты. Но отец, шагавший вслед за ней, услышал вопрос и, остановившись, ответил Этьену, что на шахте рабочих не требуется. Горемыка, скитавшийся по дорогам в поисках работы, вызвал в нем сочувствие. Отойдя от него, Маэ заметил, вот ведь как, и с нами такая же беда могла бы стрястись. Значит, нам жаловаться нечего. Не у всех, да, не у всех есть работа. Маэ и его артель сразу же направились в раздевальню. Просторный барак, где по стенам шли запиравшиеся на замок шкафчики для одежды. Посредине стояла до красна накалившаяся чугунная печка без двери, до того набитая углем, что горевшие куски его, лопаясь, с треском выпадали на глинобитный пол. Иного освещения, кроме света от жаровни, в бараке не было. Багряные отблески огня плясали на грязных деревянных стенах и на потолке, покрытым черной угольной пылью. Когда артель Маэ вошла в жарко натопленный барак, там гремел оглушительный хохот. Человек 30 рабочих стояли у печки спиной к огню и с удовольствием грелись. Перед спуском все старались хорошенько прожариться и захватить с собою запас тепла в защиту от сырости, царящей в шахте. В то утро у печки было необыкновенно весело. Углекопы потешались над мукеттой, незлобивой 18-летней откатчицей, такой грудастой и широкобедрой, что ее шахтерские штаны и куртка чуть не трещали по швам. Она жила в Рекельяре вместе с отцом, старым конюхом Муком, и братом Муке, рукоятчиком, но все трое работали в разные смены. Мукетта ходила на шахту одна, и летом в хлебах, а зимою где-нибудь на задворках, развлекалась с любовником, заводя каждую неделю нового. Все шахтеры перебывали в этой роли, но перемены обходились по-приятельски, без всяких драм. Однажды Мукетту укорили, зачем она взяла себе возлюбленного с гвоздильного завода. И она пришла в ярость, кричала, что она себя уважает, и готова дать руку на отсечение, что никто не докажет, будто она изменила углекопам и перекинулась к другим.